На крышках принятых тумбочек он ставил крупную и жирную печать ОТК. Мы с Вовкой Евенко на ночь уходили в сушилку для подготовляемых к обработке досок. Температура в сушилке была как в сауне, иногда доходила до 100 градусов, но мы терпели. Вовка рассказывал мне сказки разных народов или истории, вычитанные из сочинений фантастов, которые я сам обычно не читал. Иногда Вовка приносил свой альбом с рисунками, посвященными той же фантастике или чаще приключениям, мореплавателям и пиратам. Мне очень нравились его морские пейзажи, скалы, гроты и парусные корабли. Ни того, ни другого он никогда не видел и рисовал по воображению. Мне казалось, что рисовал замечательно. Я и сейчас уверен, что он обладал незаурядным талантом, который сумел с пользой для себя проявить. К утру мы возвращались в цех, брали из штабеля несколько тумбочек, но в умеренном количестве, понимая, что если мы начнем устанавливать слишком внушительные рекорды, нам никто не поверит. Печать состругивали рубанком или стирали наждачной бумагой. С утренней смены являлся Коптюх, осматривал наши изделия, ставил новую печать и выдавал справку, что сдано столько-то тумбочек. Справки эти он писал на клочках желтой бумаги от мешков, в которых возят цемент. Сданные тумбочки ставились в уже упомянутый штабель. К следующему утру мы печать опять стирали и снова сдавали те же самые тумбочки. Я думаю, что большого вреда государству мы не нанесли, потому что все эти тумбочки не были никому нужны, никто их не считал, и труд по их изготовлению был более бессмыслен, чем наши подделки. Так продолжалось несколько месяцев, пока кто-то не заметил, что бесперебойное производство тумбочек никак не влияет на их количество. Коптюх стал хитрить и ставить свои штампы не на крышках, а на фанере снаружи и внутри тумбочки. Это прибавило нам работы в том смысле, что рубанком уничтожать печати было уже невозможно. Теперь надо было проявлять бдительность и тумбочку перед приготовлением к сдаче с помощью наждачной бумаги очень подробно осматривать. В конце концов, мастер ставил штампы уже в каких-то потаенных местах, до которых иной раз было не добраться. Но мы придумали другой способ обмана. Стали подделывать коптюховские расписки. И делали это так хорошо, что когда нас в конце концов разоблачили, Коптюх не смог отличить свой почерк от подделанного. Поскольку афера наша была сравнительно мелкая и безобидная, начальник цеха сказал что-то укоризненное, вроде «Ну что же вы, ебёны, такое делаете?» Тем дело и кончилось. «Стой! Стрелять буду!» ЗАЗ по всему периметру был окружен высоким забором и защищался от воровства и проникновения на территорию без пропусков вохром, то есть вооруженной охраной. Но в заборе было дырок и проломов больше, чем вохровцев. Через дырки мы ходили на работу, этот путь был короче, чем через проходную, и через них же выносили кто что хотел, в основном детали изделий, изготавливаемых на продажу. Время от времени я подрабатывал тем, что делал, и продавал на рынке фанерные ящики для посылок. Нарезал на работе фанеру, выносил ее с завода, а дома сколачивал ящики. Также в разобранном виде я вынес детали к обеденному буковому столу, который собрал дома. Он стоял у родителей до самой их смерти. Пространство в несколько гектаров было на заводе занято контейнерами с каким-то оборудованием, вывезенным из Германии. Контейнеры много лет, и, как я предполагаю, до конца советской власти, стояли нераспакованными. Как-то мы с моим приятелем Толиком Лебедем, он работал в соседнем цехе электриком, приехали вместе на работу и пошли, как обычно, не через проходную, а сквозь дырку, как раз где стояли контейнеры. Сильнее, неизвестно зачем охраняемые, чем остальная территория. Только пролезли, как появилась охранница с винтовкой. «Стой!» Остановились. Она приказывает, пошли в проходную. Толик сказал, ни за что. Она, стрелять буду. Толик картинно распахнул рубаху. Стреляй. В нас стрелять она не посмела, но решила выстрелом вызвать подмогу. Поставила винтовку прикладом на колено и выстрелила в воздух Толя крикнул «Бежим!». Мы бросились в разные стороны. Она выстрелила еще раз, но мы уже затерялись среди контейнеров. Как устроен звонок? Трудясь на заводе, я поступил в вечернюю школу рабочей молодежи, ВШРМ. Но интерес к учению у меня пропал, и больших успехов в 6-м и 7-м классе я не выказал, хотя учился в основном без строек. Среди учителей было несколько покалеченных войной. Преподавательница немецкого была еврейкой, пережившей оккупацию. Она свободно говорила по-немецки и выдавала себя за немку. На нее были доносы, ее вызывали в гестапо, допрашивали, требовали признания, что еврейка. Она не признавалась, и немцы, не имея доказательств, в конце концов от нее отстали. Но с тех пор у нее половина лица была парализована, что ее сильно безобразило и что вызывало веселые насмешки учеников. Учитель географии был глух, но глухоту скрывал, и за правильностью ответа следил по движению употребляемой учеником указки. Мы над ним бессовестно издевались. Будучи хулиганистым подростком, я однажды взялся ему отвечать что-то по предмету, но при этом пересказывал в полголоса прочитанную где-то статью о дельфинах. Девушки, сидевшие на первых партах, хихикали и хватались за голову. Но поскольку я вообще знал географию неплохо и тыкал указкой в приблизительно правильные точки, учитель поставил мне 5. Однажды я попробовал воспользоваться предполагаемой некомпетентностью учителя и попал впросак. Мы сдавали экзамен по физике. Наш преподаватель заболел, и директор, преподававший литературу, пришел его заменить. Мне попался вопрос об устройстве электрического звонка. Я не помнил, как он устроен. Но подумал, что литератор вряд ли разбирается в физике, и начал что-то плести. Директор послушал и сказал: «Нет, электрический звонок устроен так-то и так-то», и поставил мне 3. Хотя я уже заслуживал большего. Я много из физики забыл, но как устроен простой электрический звонок, знаю и сейчас. На 5. В 2:30 ночи у Днепра. В середине лета 1950 года мы с моим другом Толиком Башко, еще одним Толиком, проходя мимо какой-то школы, увидели во дворе возле турника группу наших сверстников, которыми руководил человек в коричневой кожаной тужурке и фуражке с крабом. На турнике висели парашютные стропы с лямками. Ребята по очереди влезали в лямки и разворачивались вправо и влево. «А вы чего, хлебальники, раззявили?» — обратился к нам человек в кожанке, слегка шепелявя. «Прыгать с парашютом хотите?» Мы сказали: «Хотим». Он, приладив планшет к колену, записал наши фамилии и назвался сам: «Михаил Михайлович Аполлонин, инструктор парашютного спорта. Понятно?» «Понятно», — сказал я. «Непонятно, а так точно. Влезай в лямки». Я влез. «Спускаться на парашюте, — сказал Аполлонин, — надо так, чтобы ветер дул в спину. Для этого надо в правую руку взять левую лямку, а в левую — правую. Какая рука сверху, в ту сторону ты и развернешься. Понятно?» «Понятно». «Непонятно, а так точно». Когда те же упражнения проделал и Толик, инструктор сказал: «Все, завтра будем прыгать. Приходите ночью в 2:30 к ресторану «Днепр». «Как это прыгать завтра? Разве не нужна еще какая-то теория? Медкомиссия? Может, мы недостаточно здоровы? И почему ночью?» Все это показалось мне странным. Тем не менее, в 2:30 к ресторану «Днепр» мы пришли. Пришли и ребята, с которыми мы познакомились днем. Выяснилось, что они, в отличие от нас, не по своему желанию попали в парашютисты, а были направлены военкоматом. Кроме них пришли к ресторану еще какие-то юноши, некоторые в брезентовых шлемах с очками. Оказалось, это курсанты. Учатся кто на летчика, кто на планериста. Подъехала машина-полуторка со значком «ДСААФ» на дверце. В кабине, кроме шофера, сидел майор со звездой Героя Советского Союза на груди. Аполлонин и еще несколько инструкторов сидели в кузове. Туда полезли и мы. Ночь была звездная, а дорога длинная. Один из инструкторов, бывший штурман бомбардировочной авиации показывал нам звезды и объяснял, как по ним ориентироваться и определять время. Летняя ночь коротка. Пока доехали до аэродрома, рассвело. Как нам потом объяснили, полеты начинались так рано, потому что на рассвете погода бывает особенно спокойной. На аэродроме стояли в ряд несколько самолетов ПО-2 и три планера А-2. Аполлонин выстроил нас на дорожке и отчитал 15 человек. Тех, кто будет прыгать. Я оказался 13-м, а Толик в число отобранных не попал. Аполлонин подвел нас к деревянному сооружению, называемому трамплином, с площадками на высоте в метр, полтора и два. Внизу была яма с опилками. «Так», — сказал Аполлонин, — «когда будете прыгать, ноги надо держать полусогнутыми, не слишком напряженными, опускаться на всю ступню и падать на правый бок. Сейчас посмотрим, как вы это будете делать. А ну, пошли один за другим. Первый уровень можно пропустить, второй, по желанию, тоже. Давай сразу с третьего».